Глава 14. Хим. Мысленно позвал Егор, стоя посреди комнаты с голыми стенами, из какого-то матового металла, чем-то похожего на алюминий. «Отзовись, друг!» Прошло несколько минут, но никто не отозвался. Раевский осмотрелся. «Очередная коробка. Плохая тенденция. Второй заход подряд», — подвел он вслух итог. «Но тут хотя бы на стенах плесени нет». Он поднес правую руку к лицу в свете тускло мигающей красной аварийной лампы. Она выглядела совершенно целой. А ведь он точно помнил, как чужой ее отсек, как Егор перед тем, как упасть в портал, прихватил ее с собой, а еще он сжимал в ней поглотитель душ. Раевский опустил глаза, пистолетов не обнаружил. Да и откуда им взяться, если они остались валяться на том перекрестке, где они сцепились? Он завел левую руку за спину и нащупал рукоять ножа, доставшегося в наследство от мага. Что ж, кроме кинжала и оружия у него остался только мини-кукри. Комбез с космической станции сильно пострадал, вернее, уцелела только нижняя часть. Верхняя сгорела. Ботинок у Егора теперь тоже не было, они остались в мире океанских башен. Стоять босиком на железном полу было сильно некомфортно, ноги мерзли. Каскад закрутил головой, ища рюкзак. Но и его не обнаружил. Раевский посмотрел на кольцо, которое связывало его с Химерой. То было на месте. Оставалось надеяться, что друг его почувствует и вернется. Егор вогнал кинжал в ножны и проверил карманы. Единственной вещью, которая в них обнаружилась, была зажигалка, подаренная Греной. Исчез и нательный пояс, на котором были кошельки с ювелиркой. Да уж, положение примерно такое же, как в первом мире, до встречи с Химом. Ни друзей, ни еды, ни воды, ни оружия, ни одежды, ни платежных средств. Короче, ни хрена нет, только сплошные «ни». Хотя нет, в первом мире у него была фляга с водой и ювелирка, которая ему чуть не стоила жизни. Ну а сейчас у него поглотитель душ, так что баш на баш. «Хим!» Еще раз мысленно позвал Раевский. Ответом ему была тишина. Раевский еще раз осмотрел помещение, в котором оказался. Когда-то это была жилая комната, но с того времени прошло очень много лет. И о том, что здесь раньше обитали люди, говорило только наличие письменного стола в углу и двух кроватей. Сейчас же это помещение больше всего напоминало старую кладовку. Пара деревянных ящиков с сорванными крышками. Те, кто служил в армии, безошибочно определят их как военное имущество. У дальней стены гора сломанной мебели и разбитый плоский монитор. Слева детская прогулочная коляска, старая, пыльная, изодранная, с отломанными колесиками. Рядом валяются несколько стеклянных бутылок из-под водки. Во всяком случае, знакомые этикетки столичной указывают именно на это. Дверь железная, овальная. Похоже, она убирается внутрь стены. Во всяком случае, обычных петель он не увидел. Егор в пару шагов добрался до двери и, нажав на ручку, сдвинул в сторону. К счастью, та была не заблокирована. С трудом, но она медленно ушла вглубь стены. Не полностью, но выйти хватит. Вот только снаружи света вообще не было. Соваться во тьму босиком значило только одно – искалечить ноги. А вот этого допустить, ну, никак нельзя. Егор какое-то время прислушивался к тишине. Если кто-то и был тут, то явно не спешил поприветствовать гостя. Егор развернулся и стал изучать комнату. Ему нужно было две вещи. Сотворить себе какую-то защиту для пяток и сделать хотя бы примитивный факел. Первой его жертвой стала коляска. Ткань оказалась прочной, и ее хватило на примитивные обмотки. Наполнитель пошел на подошвы. Конечно, при ходьбе Егор теперь слегка пружинил, и бегать в этом нельзя. Развалится. Но ногу попортить случайно не получится. С факелом тоже вышло легко и просто. Один из ящиков был разобран. На доске намотаны тряпки из поломанных офисных стульев, которые Раевский закрепил проволокой. Всего пара штук, но на какое-то время хватит. «Да будет свет!» – произнес он и поджег тряпку. Завоняло паленой синтетикой, но видимость вокруг сразу улучшилась. Одно было ясно – надолго этой хрени не хватит, так что надо торопиться. Егор в пружине на новых обмотках направился к двери. Протиснувшись наружу, он высоко поднял над головой факел. Перед ним был длинный коридор, стены которого тоже были из этого белого матового металла, ширина 1,5 метра. Напротив идентичная дверь, пол был пыльный и сухой, так что пропороть ноги опасался Раевский зря. Это был явно какой-то жилой отсек. Странно, что в коридоре не было света, но, возможно, его обесточили для экономии ресурсов. Этот сектор почему-то оставили, и людей, судя по слою пыли, не было тут несколько лет. «Только бы не космическая станция!» Вспомнив свои недавние приключения, взмолился Раевский. За эту версию выступало то, что тут отсутствовали окна. Егор попробовал вскрыть дверь напротив, но та то ли заела, то ли еще что-то. Она сдвинулась сантиметров на 5 и застряла намертво. Егор поднял факел повыше и увидел с правой стороны железную стену. Так что вопрос, в какую сторону двигаться, отпал сам собой. Развернувшись налево, он пошел по коридору, пытаясь вскрыть двери, которые располагались через каждые 4 метра. Поддались только две, остальные были намертво заблокированы, причем у некоторых был электронный кодовый замок, который оживал от прикосновения. Егор ввел пару случайных комбинаций, ничего не добился и плюнул на это. Можно, конечно, было пустить в ход поглотитель душ, но этот вариант Раевский оставил на самый крайний случай. Теперь он дергал только двери, что были без кодового замка. Пока что ему удалось вскрыть всего две, и обе они не вели в жилые комнаты. Одна была абсолютно пустой, а вторая забита какими-то железками, явно технического назначения. А вот с третьей кладовкой повезло, и лампа там красным мигала, так что он на время затушил факел. Кто-то свалил сюда армейские брезентовые баулы. Каскад решил задержаться и заглянуть в парочку. В свете тусклой аварийной лампы он распотрошил их, выбрасывая содержимое прямо на пол. Это оказались вещи, старые, не слишком чистые, ношеные, но это куда лучше того, что было на нем надето. Так Егор обзавелся майкой, тактическими штанами с двумя заплатами и бурым пятном возле одной из них, курткой, рукава ему были коротки, и он закатал их до локтя, и парой драных кроссовок, но они были гораздо лучше и удобнее его обмоток. Первый факел погас, когда он все же добрался до двери, которая перегораживала коридор. Всего Раевский насчитал по 20 дверей с каждой стороны. Больше, правда, никаких кладовок, только 4 ванные комнаты с душевыми кабинками с одной стороны и унитазами с другой. Стоило ему открыть двери, как начинало мигать аварийное освещение. Дверь, ведущая из коридора, была заперта, но, к счастью, изнутри ее тоже можно было открыть. Правда, пришлось подналечь на рычаг. Лязг, скрип, и вот она убралась в стену. Раевский шагнул через порог и замер, изучая обстановку. Он оказался в круглой комнате, диаметром 20 метров, в которой еще 6 таких же дверей. Тут был свет, несколько диванов, над каждой дверью текст на незнакомом языке. Но способность странника уже через минуту позволила прочесть то, что там было написано. Над той, что напротив, да и дверь там отличалась от остальных, было написано «Выход с жилого уровня», над еще одной – столовая, над другой – медпункт. Остальные были просто пронумерованы – жилые блоки 1, 2 и 3. «Странник!» – неожиданно раздался в голове слабый голос Хима. «Я чувствую тебя. Ты здесь?» «Да, друг, я тут», – обрадовался Раевский. «Я в каком-то подземном бункере, только что выбрался из длинного коридора. Лина с тобой?» «Да, с ней все нормально, только не уверен, что она бросится тебе на грудь. Много времени прошло, у нее появились сомнения. Хотя она была рада покинуть мир, в который мы угодили без тебя». «В смысле без меня?» – озадачился Егор. «А я где был? А мне откуда знать?» – удивился Химерик. «Мы с ней почти год прожили в мире, чем-то похожим на мой родной», – пояснил Хим. «Маги там были. Кстати, она кое-чему научилась, так что она теперь магичка. Не сказать, что серьезная, но вполне себе состоятельная». «Ну и хорошо. Потом подробно расскажете о ваших приключениях. А теперь нам надо соединиться. Не нравится мне тут в одиночку ходить. Где вы?» «В каком-то коридоре с железными стенами, шириной в 2 моих длины. Свет тусклый, но есть по сторонам двери. Вот только девчонка в отрубе. Ну, ты знаешь, так всегда бывает с ней при переходе». «Знаю. Давай так. Внимательно слушай. Я сейчас стукнусь в каждую дверь. Если ты услышишь звук, значит, мы на одном уровне. Поскольку, судя по описаниям, я точно из такого же коридора явился». Егор достал мини-кукри и пошел от двери к двери, нанося рукоятью удары по ним. «Есть», – доложился Хим. «Я слышу слабый стук по железу далеко впереди меня». Раевский нажал на ручку. Внутри двери что-то лязгнуло. Вот только в стену она убираться не захотела. Дернулась, слегка сдвинувшись на пару сантиметров, и замерла. Пришлось тянуть, изо всех сил навалившись всем телом. Только после этого она хоть и с трудом, но пошла. Очередной пустой коридор. Двери по обе стороны. Лампы горели через 3, но благодаря им нужды в факелах не было. «Вижу тебя», – сообщил Хим. «Замечательно», – отозвался Егор. «А вот я тебя нет. Человеческие глаза не идеальны», – прокомментировал это Хим. Коридор оказался таким же длинным, как и тот, из которого он пришел, метров 200. Его спутников, как и Егора, занесло почти в самый конец, шагов 15 до стены осталось. Егор присел рядом с лежащей на полу девушкой. Та выглядела хорошо. Волосы отросшие, забраны в косу, румянец на щеках, на шее какие-то портянки намотаны. Для чего? Непонятно. А вот одежда, заляпанная свежей кровью, как и сапоги, которые девушка не успела отмыть, навели его на мрачные размышления. «Тяжело, я смотрю, вам там пришлось», — потрепав по чешуйчатой голове Хима, произнес он. «Да не сказать, чтобы очень», — ответил Химерик, усаживаясь рядом. «Все неплохо сложилось. Стержень в девчонке есть. Три мира, через которые вы прошли вместе, хотя остров не в счет, заложили в ней основу для выживания. Она научилась убивать, держась за рукоять меча, прекратила бояться крови и трупов, научилась принимать решения. Это ее и спасло. Ну и я, конечно. По первости, она, как ты говоришь, косячила страшно. Перебила мужиков в лесу, которые молоденькую магичку гнали. И вот с ней чуть не встряла. Выложила ей много того, что не следовало говорить. Той почти удалось уговорить ее идти поступать к местному архимагу на обучение. Даже клятву какую-то хитрую дала именем богов. Камешек в колечке засветился. Короче, развела она нашу спутницу, собиралась сдать ее своему наставнику, чтобы тот из нее все вытряс. Смекнула, что Лина не просто заблудилась в лесу, пришлось магичку валить, когда заноза вслух ляпнула, что не может ее убить, даже если та ее обманула. Ах да, кстати, у меня с ней теперь тоже мысленный канал, поначалу был плохой, слабый, а теперь вот как с тобой, легко и непринужденно». «Вот и хорошо», — обрадовался Раевский. «Спасибо, друг, что девчонку сберег. Ну, давай, вещай, что там дальше было?» Когда Лина очнулась, Раевский уже получил полную информацию по значимым событиям, которые произошли с его спутниками в другом мире. «Егор?» — открыв глаза и увидев сидящего у стены каскада, прошептала Лина. «Он самый», — улыбнулся Раевский. «Рад видеть тебя в добром здравии, заноза». «Ты...» Возмущенно выкрикнула Белова, и по ее пальцам пробежали крохотные молнии. «Как?» Она пальнула в его одну, от которой бывшего каскадера тряхнуло, словно в розетку два пальца сунул. «Ты?» И новая молния угодила мужчине в грудь. «Посмел?» «Еще разряд!» «Меня?» «Разряд!» «Оставить одну в чужом мире?» Раевский мужественно снес все удары, хотя потряхивало неплохо. «Прекрати, щекотно!» взмолился он. «Я так понимаю, это риторический вопрос? Я не знаю, где был и сколько времени прошло там. Просто несколько часов назад я оказался в похожем коридоре, вернее, в комнате, и все. Позвал Хима, но он не откликнулся. Но кое-что мы проверили. Тебя притягивает ко мне, если я, конечно, нахожусь в реальном мире, а не в великой пустоте. Я горжусь тобой. Ты стала настоящей странницей». «Хим уже поведал о том, как вы с ним жили, про Зиеру, твою работу и чем все это кончилось. Ты молодец, заноза!» И тут Лина, шмыгнув носом, пересела к Егору и, ухватив того за руку, положила голову на плечо и разревелась. Каскад высвободил руку, приобнял ее, устроив поудобней. Он не мешал ей плакать, накатила на девчонку. Да, она повзрослела за этот мир, но сейчас ее догнал эмоциональный откат. Если бы у него была возможность пристроить ее где-нибудь, где спокойно и можно жить, он бы так и сделал. Но Туман четко сказал, пока он не соберет целиком ключ, она будет идти следом, куда бы он ни отправился. Кстати, интересно, в этом мире есть ключ? Похоже, нет. Он 2 часа уже тут точно провел. Обычно ему к этому моменту показывали серебряный светящийся шарик. Лина потихоньку успокоилась, стянула с шеи обмотки, которые использовала вместо маски во время полета, и кое-как вытерла ими лицо. «А я на Химе летала», — неожиданно заявила она и показала Егору язык. Раевский улыбнулся и, потянувшись, поцеловал ее. Именно в этот момент его сознание рванулось вверх. Оно прошло через толщу земли и оказалось на поверхности очередного мира. Сейчас там была ночь, но призрачный свет местного спутника позволял разглядеть подробности. Внизу был разрушенный город, крупный мегаполис, приличный такой, километров на 20 тянущийся, только совсем мертвый. Здесь погибло все, ни травинки, ни деревца, вернее, деревца были. Из каменистой почвы торчали искореженные какой-то силой сухие коряги. Сознание рванулось дальше, за пределы погибшего мегаполиса, и замерло на окраине другого городка, после чего резко спикировало вниз. Серебряная звездочка обнаружилась в одном из зданий, огороженных добротным забором. Похоже, какой-то научный комплекс. Причем не в нем самом, а под ним. Там мерцало в зале, вокруг которого огромное количество сгоревшего оборудования. Когда Раевский открыл глаза, Лина сидела рядом, держа его за руку. Она протянула ему флягу. «Глотни, но учти, это все, что у нас есть. Меня утянуло внезапно, и я не готовилась, так что еды почти совсем нет. Воды примерно пол-литра». Раевский кивнул и сделал пару небольших глотков. «Ключ имеется», – проинформировал он спутников. «Но мир препоганнейший, совершенно мертвый. Во всяком случае, та часть, где мы находимся. Тот, где мы встретили ангела, по сравнению с этим, полон жизни. На поверхности ни травинки, ни деревца. Короче, все очень нехорошо. Еду снаружи не только нам не найти, но и химу. А еще у меня есть ощущение, что там смертельно опасно. Идти до ключа недалеко, 70 км, может чуть больше. Тяжело точно определить, когда сознание несется со скоростью крутого спортивного автомобиля. Я думаю, клякса неспроста выкинула нас в этом бункере. Возможно, мы найдем тут помощь или хотя бы узнаем, в чем причина катастрофы, и сможем подготовиться». «Плохо», – обреченно вздохнув, подала голос Лина. «Как же я отвыкла от этого. Пусть мой прошлый мир был полон опасностей, но он был простой и понятный, а здесь снова вляпались. Такое ощущение, что тебя специально забрасывают в самую большую задницу. Скажи честно, Егор, тебе не предлагают перед выходом в мир выбор вариантов? Например, легкий населяет розовые пони, средний вас ждет глобальная война после катастрофы, ну и хард. Жрать нечего, пить нечего, и вас наверняка убьют. И ты такой: «Три, вариант номер три, только жесть, только хардкор!» Раевский рассмеялся. «Нет, заноза, не предлагают. И я тебя удивлю, я бы выбрал розовые пони. Мне так прилетело в башнях, что я бы с удовольствием совершил легкую разминочную прогулку. А тут ей и не пахнет. Если бы ты видела то, что мне показали, тебе бы даже наверх подниматься не захотелось. Это самое мрачное место из тех, где мне доводилось бывать». «А что насчет места, где мы находимся?» – подал голос Ким. Каскад развел руками. «Прости, друг, но тут информации нет. Мне показали только землю над головой, но в этот раз часть ключа оказалась в каком-то научном центре. И мы такое с тобой видели. Помнишь космическую станцию? Так вот, есть у меня опасение, что здесь случилось что-то вроде того, только масштаб несопоставим. Ладно, а теперь нам нужно подняться наверх. Сидеть здесь смысла нет. Кроме того, у нас мало еды и воды. Тут множество комнат, но я в них не смог попасть. Кроме общедоступных помещений, типа душевых и кладовок. Но пока из полезного нашел только какое-то старое шматье, из которого я себе отобрал что поприличней. Остальное хлам, который кто-то свалил и забыл про него». Лина встала на ноги. «Тогда пошли». «Погоди», – остановил ее Егор. «Я хочу глянуть на твою магию. Работает она в этом мире или нет? Чужой, падла, мог колдовать. Если бы не это, я бы его по-быстрому на перо посадил. И дальше бы пошли. А эта сука меня чуть не завалила. Спасибо демону, вовремя тварь рогатая заявилась». Лина кивнула, без особого труда создала огнешар и швырнула его в глубину тоннеля, который заканчивался железной стеной. В нее и прилетел сгусток огня размером с крупное яблоко. Вспышка света, закопченное пятно. «Впечатляет!» — восхитился Егор. — Это серьезный аргумент. Лин, ты стала ценным членом нашего маленького кооператива. Ты сможешь обучить меня? Лина озадачилась. — Не знаю. — неуверенно протянула она. — Меня Магесса Зиера год натаскивала. Кроме того, я без понятия, как определить, есть у тебя способности или нет. Я, по ее критериям, очень слабая магичка. Таких обычно никто не учит. Невыгодно. «Те заклятия, что я творю, считаются в том мире балаганными фокусами. Давай, как будет пара свободных минут, я кое-что попробую тебе показать. Тестовое упражнение. Если выйдет повторить, может и будет толк. Но я тебе сразу скажу, мир этот плохо приспособлен для магии. Я сейчас потратила 5% от своего резерва, а за время, что мы говорим, восполнила только 1%. Здесь вокруг очень мало энергии». «О, кстати, надо бы наследство глянуть, что досталось от Зиеры. Она сунула руку в небольшую походную сумку, с которой была на холме, и вытащила из нее накопитель, прихваченный после гибели наставницы. Энергии в камне была. Эта девушка почувствовала, но совсем немного. Сам он собирал ее плохо. Такими темпами он под пробку будет заряжаться с месяц. Маги использовали для зарядки специальный ритуал стихий, который собирает энергию и направляет ее в артефакт. Как и что делать, Лина знала. Специально книги магички изучала, но это требовало времени, и немало. Здесь концентрация силы настолько ничтожна, что ей пришлось бы сутками сидеть, чтобы наполнить алмаз в медальоне. Но с другой стороны, это позволит ей разом увеличить свой резерв в десятки раз. Зиера фуфлом не пользовалась, предпочитала лучшее. «Будет свободная минутка, получишь», — решил Егор. «А сейчас потопали. Нужно осмотреться тут, жратву поискать, а затем взобраться на верхние уровни этого объекта. Что-то мне подсказывает, что наши неприятности начнутся раньше, чем мы выберемся на поверхность. Хим, давай вперед и внимательно слушай. Если что подозрительное, сразу говори». Химерик кивнул и первым пошел. Егор двинулся следом. Лина подхватила свой рюкзак и, поднявшись, пристроилась рядом с ними. «Ты не представляешь, как по первости по тебе скучала», — тихо произнесла она, взяв Егора за левую руку. «Все ждала, что вот-вот ты свалишься мне на голову, и мы с тобой пойдем искать очередной ключ. Я собирала слухи о разных странных местах, где люди с ума сходят или обращаются, но мир был магическим, и сплетен о том, что все в какой-то деревне превратились в тварей, хватало. Иногда это были просто байки. Иногда выяснялось, что некромант или чернокнижник поработал. Но прошло несколько месяцев, я стала врастать в тот мир, жить его заботами и печалями. Тебя не было, и я стала забывать о том, что я странник, пусть и неполноценный, и то, что есть другие миры. И чего уж врать, я стала забывать тебя». Егор сжал ее тонкие длинные пальцы. «Я не сержусь, Лина. Хим мне все рассказал. И я могу тебя понять. Оказавшись в своем первом мире, я очень быстро забыл родной, и что у меня там остались близкие люди. Я стал странником и понимаю, что у меня есть дорога только вперед, никакого назад. Кроме того, ты не по доброй воле встала на мою дорогу, тебе не оставили выбора. И вот ты без меня в новом мире. И через какое-то время ты начала думать, что твои скитания закончены. Меня нет, а если меня нет, то нет никаких прыжков по мирам. У тебя появилась жизнь, у тебя появились интересы, ты больше не хотела никуда идти. Ты красивая женщина, и наверняка на тебя обращали внимание мужчины». Он посмотрел на нее и совершенно верно прочел слегка виноватый взгляд девушки. «Нет, Хим мне ничего не рассказывал об этом», — заверил он Лину. «Это очевидно. Ты юная, привлекательная, сильная, умная, добившаяся определенного уважения». «Ничего не было», — воскликнула Лина. «Хотя если бы не эта война, и если бы ты не призвал меня к себе, через неделю или месяц я бы решилась». «Я не виню тебя», — покачал Егор головой. «Я как раз прекрасно тебя понимаю. Даже если бы что и было, я бы тебя и словом не упрекнул. Но я рад, что все сложилось именно так. Ладно, закроем эту тему». Лина согласно кивнула, и оставшуюся часть пути до зала с диванами они проделали молча. «Переодеть бы тебя», — заметил Раевский, разглядывая девушку. «Наряд у тебя хорош для средневековья, но вот людям показываться в таком виде не следует. Лишние вопросы нам не нужны. В рюкзаке у меня только кольчуга зачарованная и сменная куртка со штанами. Бронежилет и черная форма от Звонарева остались в тайнике в поместье Зиеры. Там же и золото, все, что было, и все, что заработало. А это немало». «Ничего, новое найдем. Знаешь, что я заметил? Мы с тобой в последних мирах фактически ничего не потратили, а таскали с собой на небольшую ювелирную лавку. Кстати, я тоже лишился своего пояса с золотом. Похоже, во время поединка чужой сорвал его с меня, а я и не заметил, да и наплевать. Так, вернемся к твоей одежде. Она может втянуть нас в неприятности. Нужно поискать новую». «И где искать?» – озадачилась Лина. «Там, где я одевался, была и женская одежда. Не скажу, что это шикарный бутик, но подобрать можно. Правда, там только лампа аварийная мигает, и в коридоре света нет». «Но этот вопрос я решу. Есть у меня одно вспомогательное заклятие. Я его даже не учитывала никогда. Не заносила в общий актив, просто банальный светлячок. Его некоторые люди в том мире могут даже не обучаясь создавать. Метра на два вокруг освещает таким белым светом, не сказать, что приятно для глаз, но лучше, чем в темноте бродить. «У меня факелы есть», — кивнул Егор в сторону открытой двери, возле которой валялись три палки с намотанными на них тряпками. «Еще лучше», — обрадовалась Лина. «Светляк жрать внутренний резерв не будет. Что-то мне подсказывает, что он не сильно понадобится. Пошли в твой бутик». Они запалили по факелу и уже через минуту были на месте. Лина, используя Егора как подсвечник, быстро потрошила баулы, выискивая хоть что-то подходящее. А Раевский рассуждал на тему «Где крысы?». Ведь в таких подвалах для этих тварей всегда есть что сожрать. Хоть вот эти тряпки, а следов грызунов нет. «Хим, ты видел следы крыс или другого какого зверья?» Мысленно поинтересовался Каскад. «Нет, Егор, мне тоже это кажется странным». «Это мне и не нравится больше всего», — пробормотал Раевский. «Нет новых следов людей. На диванах пыль и слой приличный. Сюда давно никто не заходил. Что странно, ведь тут жилой сектор». «Вывод прост. Бункер опустел», — подала голос Лина, которая извлекла из кучи валяющегося на полу тряпья джинсов обтяжку с парой прорех, осенние полусапожки с прилично сбитыми носами и теплую клетчатую рубашку. И теперь, ничуть не смущаясь, Раевского переодевалась. Егор с удовольствием наблюдал за девушкой, которая как раз натягивала штаны на застиранные трусики, которые она добыла в мире, куда вторглись рогатые. За год, что она провела в магическом мире, ее тело мало изменилось. Все та же атлетическая фигура, высокая упругая грудь, оттопыренный зад. «Слушай, хватит!» — возмутилась Заноза, перехватив его взгляд. «Я тоже хочу. Почти год без мужика. Но давай найдем место, где мы сможем нормально уединиться. Не трахаться же на этой куче тряпья!» Егор улыбнулся. «Вот теперь у меня есть серьезный стимул пошарить в жилых комнатах. Уверен, там найдется что-то подходящее. Готово?» Лина притопнула каблучком по полу и утвердительно кивнула. «Пошли, надо осмотреть комнаты. Вдруг тут есть оружие или еда?» «Только не в этом темном коридоре. Там, куда ты с Кимом перенеслась, был свет. Вот там и будем двери вскрывать. Заодно посмотрим на местную столовку и медпункт.